Глава третья. Собаке снится хлеб, а рыба — рыбаку. С тех пор Михаил Андреевич сделался хозяином Казимириных апартаментов и опекуном жизни маленькой княгини. Но все это ограничивалось для него лишь правом беседовать с нею вдвоем, целовать ее ручки, щекотать перышком ее шейку и платить ее большие-большие расходы по счетам, шедшим через руки Кишенского и непомерно возраставшим от его прикосновения. Механика, устроенная Кишенским, шла прекрасно. Бодростин не успел оглянуться, как Казимира сделалась его потребностью. Он у нее отдыхал от хлопот. Она его смешила и тешила своею грациозною игривостью и остроумием, взятыми на память из Парижа. У нее собирались нужные Бодростину люди, при посредстве которых старик одновременно раскидывал свои широкие коммерческие планы и в то же время молодел душой и телом. Скрипач не мешал ничему. Кишенский, бывший душой всего этого дела, все обставил безукоризненно, и сам пил, ел, золотил ручки и наслаждался, лелея дальновидный план обобрать Бодростина в конец. Плана этого Кишенский, разумеется, не открывал никому, а тем менее Казимире, которая с первого же шага сметила, что верткий фельетонист, шпион, социалист и закладчик хлопочет недаром и не из-за того, чтобы только попить и поесть у нее на бодростинский счет. Но она не шла далее предположения, что Кишенский устроил ее карьеру с тем, чтобы поживиться от счетов и расходов. Она легко смекнула, что если это дело пойдет таким течением на год, на два, то Кишенский может нажить с этой сделки 6-7 тысяч рублей. Казимире было жаль этих денег, но, с другой стороны, она не могла рассчитывать, чтобы история эта потянулась на год, на два. Она понимала, что как не очаровался ею Бодростин, и как заботливо не станет она охранять это очарование, старик все-таки не поставит ради ее на карту все свое положение. И недалеко время, когда серым лошадям станет нечего есть, и нечем будет платить за роскошный ложемент, и не на что станет жить бедному скрипачу, изгнанному из квартиры княгини и удостоивавшемуся от нее ласки и утешения в уютных двух комнатках, нанятых им отдельно визави с квартирой Казимиры. Скрипач, взирая по вечерам на освещенные окна княгининых апартаментов, тоже смекал, что все это непрочно, что все это может кончиться прежде, чем успеешь спохватиться. При таком согласии во взгляде влюбленных они нашли случай друг с другом объясниться, и результатом их переговоров у Казимиры явилось решение попросить у Бодростина 1000 рублей взаймы без посредства Кишенского. Решение это удалось без малейшего затруднения и притом с соблюдением полнейшего достоинства. Через месяц заем повторился еще на 1000, а немного спустя встретился еще экстренный случай, по которому потребовалось 3000. Бодростин все давал, но, наконец, и ему наскучило давать, да и Казимире стало неловко просить. Тогда в один прелестный день Кишенский, посетив свои редакции, где в одной он гремел против распущенности современных нравов, а в другой настрочил сквозной намек о некоей очаровательной княгине В, возвратился домой и, сидя за ширмой в закладной комнате, слышал, как кто-то толкнулся с просьбой ссуды под вексель господина Бодростина. Кишенского это изумило. Никак не думая, чтобы Бодростин мог нуждаться в наличных деньгах, Кишинский принял из рук дамы-посредницы вексель, списал его в памятную книжечку и возвратил с отказом в дисконте. Ему, может быть, следовало бы известить об этом Бодростина, но долговременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость и отучила его от всякой искренности. Чего доброго, может быть, и в самом деле Бодростин совсем не так благонадежен, как говорят, — думал Кишинский и продолжал помалкивать. Время шло. Михаил Андреевич расходовался сам на свои предприятия и платил расходы Казимира. Платил и расходы Кишинского по отыскиванию путей к осуществлению великого дела освещения городов удивительно дешевым образом. А Кишинский грел руки со счетов Казимиры и рвал куртажи с тех ловких людей, которым предавал Бодростина, расхваливая в газетах и их самих, и их гениальные планы. А между тем земля, полнящаяся слухами, стала этим временем доносить Кишинскому вести, что то там, то в другом месте еще и еще проскальзывают то собственные векселя Бодростина, то бланкированные им векселя Казимира. Кишинский заподозрил, что дело что-то нечисто, и сообщил о том жене Весленева, которая поэкзаменовала Казимиру и, заметив в ней некоторое смущение, пришла к тем же самым заключениям, что и Кишинский. Тут непременно должна была крыться какая-нибудь темная штука. Тихон Ларионович понял, что княгиня хотела его одурачить, и решился наказать ее. Он мог бы наказать ее, и больно, открыв всю эту историю Бодростину, но этим бы все расстроилось, и сам Кишинский лишился бы хороших доходов. Он предпочел только проучить маленькую княгиню и, удалясь под разными предлогами от участия в ее делах с Бодростиным, поговорил о своих подозрениях при Ципре-Кипре, результатом чего явилось известное письмо последней к Подозерову. Кишинский думал пугнуть их Глафирой и промахнулся. Той это было только на руку.